479. Но терпение есть источник благодати. Ничто иное не испытывает так сердце, как сознательное терпение. Знаете сущность происходящего теперь? Можете ли превозмочь напряжение сфер без опыта терпения, приобретенного в течение многих веков?